Цыганской быль и нравы старые, как песни, что мы петаем. По дороге сторон, под звон гитары, жизнь зажигая дня. Свою последний раз.